Один из злых людей уже не мог сдерживать себя и набросился на Суюна, но в следующую секунду раздался лязг и пронесся луч черного сияния. Он мгновенно отрубил голову злого человека. Злой человек упал на пол. Он выплюнул полный рот крови, прежде чем его голова откатилась. Его методы были злыми и жестокими. Все злые люди были ошеломлены. Черт возьми, когда начальник тюрьмы заметил произошедшее, он был взбешен. Он поспешно подбежал и встал перед камерой. Активировав его злую духовную ци, он активировал и один из массивов этой камеры. Внезапно всю камеру наполнил странный поток. Все злые люди поморщились, как если бы им было очень больно. Хе-хе. Спорим, что вы страдаете сейчас, не так ли? Начальник тюрьмы гордо улыбнулся. Но у Суюна не было никакой реакции вообще. Он стоял прямо перед начальником тюрьмы. А начальник тюрьмы был в шоке. Тут он понял, что этот человек не был обычным. Но он не был раздражен. Глядя на Суюна, он съязвил: «Не будь слишком горд. Через несколько дней ты станешь духовным оружием. Твоя взяла на этот раз. А да, если кто-нибудь снова убьет, я доложу капитану, и он с вас всех кожу живьем сдерет. Я дам вам испытать невыносимую боль. Если вы не будете слушать меня, вы можете попробовать, каков он». После этого он повернулся и продолжил пить. Суюн оглядел все вокруг. Он посмотрел на тех злых людей, которые на полу морщились от боли, и спросил вкрадчиво: «Вы все еще не хотите поклониться мне? Почему ты все еще говоришь о том, чтобы мы поклонились тебе? Сколько дней нам всем жить-то осталось?» Встал и крикнул Суюну один из злых людей: «Если вы все готовы служить мне, я мог бы спасти вас». Суюн держал меч смерти в ножнах и улыбнулся. «Спаси нас? Как ты собираешься это сделать? Отдайте мне все ваши силы. Ты собираешься поглотить нас?» — спросил один из злых людей в страхе. «Если вы не сделаете то, что я говорю, я поглощу вас», — холодно сказал Суюн. Все закрыли свои рты. Перед лицом такого сильного существа, кто осмелился бы восстать против Суюна? Они поспешно кивнули. Суюн кивнул и поместил небесный кристалл на груди. Затем он начал кормить его силой злого духа. Когда он боролся со всемогущим существом трех путей, он активировал небесный кристалл, и исчерпали всю энергию в нем. Несмотря на то, что он немного восстановился на своем пути сюда, времени было недостаточно, его было явно недостаточно, чтобы восстановиться. Сила небесного кристалла не была полностью восстановлена, и поэтому он не мог активировать его. Суюн затем начал заполнение небесного кристалла его собственной энергией, что позволило ему восстановить кристаллу только на. Ему по-прежнему требовалась энергия, чтобы полностью заполнить небесный кристалл. «Давайте вашу энергию», — приказал Суюн. Злые люди сглотнулись и колебались. Затем они собрали их мужество в кулак и протянули руки к месту, где руки были Суюна. Медленно, злая духовная ци начала течь в его тело. Хотя злые люди были всего лишь культиваторами области продвинутого духовного ученика души, их злая духовная ци была вполне сытной. Тело Суюна быстро заполнилось ци. «Этого все еще недостаточно. Мне нужно больше. Продолжайте, продолжайте», — прокричал Суюн, стараясь изо всех сил получить силу злых людей. Злых людей бросило в холодный пот, пока их тела продолжали ослабеть. Теперь они были так уязвимы, что должны были слушать его. Никто не смел медлить. Наконец, большинство злых людей уже не могли держаться на ногах. Они упали на землю. Что касается Суюна, он вернулся к своему оптимальному состоянию. Что не так опять? Начальник тюрьмы почувствовал что-то подозрительное и был взбешен, и побежал к камере. Злые люди, что поймали Суюна, бросились в тюрьму. Глядя на этих слабых и немощных людей на земле, они пришли в бешенство. «Ты поглотил их силы, черт возьми. Поместите его в камеру с той женщиной», — проревел злой человек. «Вы не бойтесь, что он может изнасиловать девушку и сделать ее своим партнером по культивированию? Чего бояться? Женщина имеет высокое культивирование. Чего ей бояться его? ПФФ, дайте ему то, чего он хочет, и он будет страдать позже». «Ох, ну ладно», — сказал начальник тюрьмы, а два злых человека открыли дверь камеры и вывели Суюна. Они как раз собирались отправить его в камеру к Чэнь Юнь. «Подождите», — прокричал злой человек. «Мастер, что случилось?» «Его два меча», — пробормотал злой человек. «Этот человек, кажется, не так прост. Его мечи не должно быть из обычных. Несите их мне». «Хорошо», — кивнул начальник тюрьмы и побежал. «Мэм, вы хотите эти два меча?» Суюн поднял голову и явил усмешку из плаща. «Кончай болтать, давай мечи». «Ладно», — Суюн не стал сопротивляться. Напротив, он улыбнулся и вручил меч смерти и бессмертный мистический меч алой крови. Начальник тюрьмы протянул руки, но как только он коснулся двух мечей, порыв энергии вырвался от меча смерти. Начальник тюрьмы задрожал. Он чуть не упал на землю. Когда он снова посмотрел на два меча, он выразил страх и шок. Что не так? Нет, ничего. Эти два меча немного странные. Да чего странного в них? Они все сокровища короля Суверена. Отправить их в сокровищницу. Недовольно сказал злой человек. Да, да, ответил начальник тюрьмы. Злой человек ушел. Суюн, который был в камере с Чен Июнь, наблюдал за тем, как они ушли. Затем он поднял руку и положил ее на небесный кристалл на его груди и начал заполнять его снова со всей силой зла, что он получил. 40%, почти время, пробормотал он. Глава 239. Король Суверен, 9. Свист. Ладони Су Юна потускнели, когда он осушил 70% его глубокой духовной ци. Он был слаб, но небесный кристалл мог быстро восстановиться. Так для него так было даже лучше. Он сел и медитировал, чтобы восстановить силы. Затем он увидел Чен Июнь, что свернулась в углу камеры, и смотрела на него в оцепенении. «Июнь?» – спросил Су Юн. Чен Июнь была культиватором второго ранга области духовного ученика души, как и Су Юн. Но слова Су Юна не доходили до ушей Чен Июнь. Она не ответила и не посмотрела на Су Юна. Ее пара темных глаз была полна страха. Ее тело дрожало. Су Юн знал, о чем она думает. Несмотря на то, что она была культиватором второго ранга области духовного ученика души и считалась великой в злой области, в городе злого короля она была ничтожеством, особенно перед королем и его рабами. Культиваторов второго ранга области духовного ученика души просто использовали, чтобы сделать духовное оружие. «Июнь!» Су Юн снова позвал ее. На этот раз его голос звучал громче. Чен Июнь вернулась к реальности, повернула голову и посмотрела на Су Юна, как будто она была в замешательстве. «Не волнуйся, мы будем в порядке!» Он улыбнулся. «Мы будем в порядке?» Чен Июнь съязвила, услышав это, и сказал: «Несмотря на то, что мы культиваторы области духовного ученика души, разве мы сможем хотя бы сбежать отсюда? Эксперты секты злого меча уже спешат сюда, им нужно время. Это просто подвиг для специалистов секты злого меча пробиться сюда. Старший брат забыл взять с собой сокровище связи. Таким образом, он должен бежать обратно в секту злого меча, прежде чем он сможет сообщить им обо всем». Чен Июнь горько улыбнулась. «Я никогда не думала, что в мой первый же раз в городе злого короля я окажусь в такой передряге. Я давно слышала о хаотической ситуации в городе злого короля, но я никак не ожидала, что все так плохо. А где в злой области как-то иначе? Здесь просто нет ограничений. Поскольку в злой области охотились на слабых и были сосредоточены на сильных, у всех злых людей была миссия стать сильнее. Другие миры никогда не могли бы сравниться с этими законами. А ты не боишься?» Видя, что Су Юн так спокоен и совсем не напугал, с любопытством спросил Чен Июнь: «А будет ли от страха польза?» «Твоя правда. Кроме того, чего бояться? Я не боюсь короля, но я боюсь потерять все, над чем я работала так усердно. Я культивировала так усердно, и что в итоге? Я собираюсь умереть вот так вот. Если бы я знала, что все будет так, я бы послушала деда. Я не стала бы изучать мечи. Как здорово было бы все тогда!» Чен Июнь разочарованно вздохнула. Су Юн сочувствовал ей. Для любого духовного культиватора, что культивировал на протяжении 10 или даже сотен лет, так и не получить возможности насладиться силой, что их культивирование несет. Еще хуже то, что ее вот-вот убьет эксперт. Это отчаяние было почти невозможно было описать. «Ты хочешь жить?» – спросил Су Юн. «А у тебя есть какие-то варианты?» Чен Июнь была не очень заинтересована. Кажется, она не видела ничего великого в Су Юне. Это было неудивительно, ведь культивирование Су Юна было таким же, как и у нее. Она уже была на грани потери рассудка. Что Су Юн мог сделать? «Есть один». Су Юн улыбнулся и сказал: «Тебе просто нужно передать огромную часть своей глубокой духовной ци в меня, тогда все получится». «Что?» Чен Июнь с сомнением посмотрела на Су Юна и спросила: «Зачем это? Если ты сделаешь все, как я говорю, я смогу спасти тебя». «Я не согласна». Чен Июнь тряхнула головой. «В этой камере только ты и я. Если у меня не хватит сил, ты просто убьешь меня и поглотишь мою душу. Что мне тогда делать? Мы уже в ловушке. Почему бы мне хотеть поглощать твою душу? Я не знаю, но я не могу доверять тебе. Вот как, Суюн задумался. Затем он протянул руки и вытащил кроху злой духовной ци. Внезапно, ци стала подвижной и энергичной. Среди ци появилось хитрое лицо. Чэнь Июнь пригляделась и была ошеломлена. Она посмотрела на ци и ахнула. «Это ци злого меча? Ты знаешь ци злого меча? Ты из секты злого меча? Ты можешь считать, что я из секты злого меча?» — ответил Суюн. «Что теперь скажешь? Теперь ты мне доверяешь? Если вы доверишься мне, я смогу благополучно вывести тебя отсюда». Чэнь Июнь колебалась. Подумав некоторое время, она поняла, что у нее не было другого выбора, и кивнула. «Я верю в тебя». После этого, она протянула руку и положила ее на спину Суюна и начала питать его своей глубокой духовной ци. Зная, что она делает, Суюн быстро положил руки на небесный кристалл и начал наполнять его энергией. Сила небесного кристалла начала расцветать, и цвет кристалла начал меняться. В тихом павильоне стоял миниатюрный силуэт. Силуэт выглядел очень одиноко, смотря в темноту в оцепенении. Личико размером с ладошку было омрачено заботами, виднелся и пушистый, белый хвост лисы. «Мастер!» — кто-то воскликнул. «Что, защитник Лю здесь?» «Да», — глаза Ху Цаньмэй заблестели, когда она задумалась и приказала. «Приведите его в зал, я буду именно там». «Да». Слуга побежал исполнять приказ. Ху Цаньмэй вошла в зал в длинном красном халате. Лю Синьдун уже ждал ее в зале, потягивая чашку чая. «Могу ли я узнать, почему защитник Лю здесь посреди ночи?» Ху Цаньмэй подошла к ее креслу мастеру и опустила на него свой маленький зад. Она была миниатюрной, и стул казался совсем детским, как раз для ее тела, но люди секты Минын уже к этому привыкли. Лю Синьдун опустил чашку чая и ухмыльнулся. Он перевел взгляд на Ху Цаньмэй. «Ничего особенного. Просто я не видел старейшину клана Ху очень давно, и я начал скучать по вас. Если вам нечего сказать, то, пожалуйста, вернитесь назад, защитник Лю. У Цаньмэй есть дела. Я не буду развлекать вас. Пожалуйста, прошу простить меня». После чего Ху Цаньмэй вытянула тонкие руки и крикнула: «Проводите нашего посетителя». Судя по ее холодному выражению, она, казалось, ненавидела этого человека. Только он об этом ничего не знал. «Подождите минуту!» — Лю Синьдун крикнул. «Защитник Ху, мы все одна большая семья. Почему вы до сих пор так холодны ко мне?» «Одна семья?» — Ху Цаньмэй опешила. «Да, одна семья», — широко улыбнулся Лю Синьдун. «Глава передал мне новость». «Что он сказал?» «Он уже принял решение насчет вас и позволил мне взять вас в жены и сделать вас моим спутником». Лю Синьдун улыбнулся. «Он не имеет на это права». Ху Цаньмэй стиснула кулак и четко произнесла каждое слово. «Время и дата уже определены. Скорее всего, все произойдет после соревнований списка горной реки. Похоже, я должна поговорить с главой». Ху Цаньмэй глубоко вдохнула, чтобы успокоиться. «Как хотите». Лю Синьдун бесстрашно продолжал улыбаться. «Я здесь сегодня, чтобы повидаться и чтобы сообщить вам эту новость. Так как ты так занята, то беги по делам, моя будущая женушка». С этими словами Лю Синьдун облизнул высушенные губы языком и показал похоть одержимого зверя. Затем он встал и пошел к выходу. Ху Цаньмэй тихо сидела на стуле и смотрела в пол. Ее розовый кулак был плотно сжат. К главе было явно бесполезно идти. Но почему глава обещал Лю Синьдуну? Разве он не боится, что я буду недовольна этим? Ху Цаньмэй подумала некоторое время, прежде чем снова подняла голову. «Мин Сян», — дама в черной одежде вбежала и встала на колени перед Ху Цаньмэй. «Мастер, Мин Сян здесь. Быстро найди ту женщину и передай мои слова. Скажи ей, что прежде чем она решит вопрос с сектой Божественного Меча, я хочу, чтобы она помогла мне убийство кое-кого. Если она не сможет этого сделать, то наше сотрудничество закончится». «Да, мастер», — ответила леди по имени Мин Сян. Голос Ху Цаньмэй был мягким, но ее глаза были наполнены убийственным намерением. «Фух». Мягкие звуки раздались в тюремных боксах. Начальник тюрьмы открыл сонные глаза и посмотрел в сторону Суюна. Но как только он увидел, что Суюн и Чэнь Июнь все еще медитировали, и звуки пришли не от Суюна, он не потрудился выяснить, в чем дело, и продолжил наслаждаться дремотой. Чэнь Июнь положила свою ладонь вниз. Ее лицо было бледным, как лист белой бумаги. Она задыхалась и смотрела на Суюна. «Этого достаточно?» Тело Суюна сверкало и очень скоро выпустило сияние. Он медленно открыл глаза и прошептал: «Почти». Чэнь Июнь посмотрела на него спокойно. Она выглядела немного взволнованной, но когда она отметила, что Суюн был очень расслабленным, она тоже успокоилась. «Что ты собираешься делать? Если я скажу тебе, что я собираюсь убить короля, так чтобы мы смогли скрыться целыми и невредимыми, ты мне поверишь». Су Юн медленно двигался ближе и улыбался ей. «Убить короля?» У Чэнь Юнь голова пошла кругом, пока она смотрела на Су Юна, не веря своим глазам. Через несколько глубоких вдохов, она сказала: «Ты что, идиот? Разве я не сказала, что твоего культивирования недостаточно? Ты всего лишь культиватор второго ранга области духовного ученика души. Ты никогда не сможешь конкурировать с королем. Ты не смог даже защитить свое оружие, и ты же говоришь об убийстве короля? Я серьезно. Неужели я так много сделала, чтобы помочь психу?» Голос Чэнь Юнь звучал слабее. Су Юн пожал плечами. Он не стал спорить. Каданг. Дверь тюрьмы открылась, и внутрь ворвались злые люди. Чэнь Юнь выглядела напуганной, когда она свернулась клубочком в углу в очередной раз. Эти злые люди бросились к камере и открыли дверь, схватили трех злых людей и увели их. Все остальные злые люди начали кричать, как будто их режут, как свиней. «Что они собираются делать?» – спросила Чэнь Юнь своими бледными губами. «Судя по всему, почти настало время, когда король сформирует божественного солдата. Куда их ведут? Может, сделаешь предположение? Может быть, скоро наша очередь. Мы умрем здесь?» Чэнь Юнь обняла ее колени, а ее плечи задрожали. Несмотря на то, что она была культиватором области духовного ученика души, она по-прежнему чувствовала все более и более беспомощной. Су Юн посмотрел на Чэнь Юнь и замолчал. Затем он похлопал ее по плечам слегка. Чэнь Юнь подняла глаза и увидела бледное лицо, на котором был оттенок тепла. «Не волнуйся, все будет хорошо, обещаю». Чэнь Юнь была в шоке, когда она смотрела на Су Юна. «Что у тебя с лицом?» Су Юн улыбнулся, но не ответил. Он пропах злой ци. Чэнь Юнь не ассоциировала его с человеческими существами. Кача, дверь тюрьмы снова открылась. Снова вошли люди. Капитан наглядел все камеры, а потом заорал: «Отвести всех к алтарю!» «Да!» — воскликнул злой человек и быстро побежал, чтобы привести к алтарю партии людей. Глава 240. Король-суверен, X. Культивирование Су Юна и Чэнь Юнь было самым высоким и, естественно, они привлекли к себе особое внимание. Оба получили манжеты на руки и ноги, которые ограничивали их культивирование, и их также сопровождали два культиватора четвертого ранга области духовного ученика души. Вокруг них было много людей злой области, причем все они были между первым и пятым рангом области духовного ученика души, что несколько озадачило Су Юна. Откуда взялось так много культиваторов области духовного ученика души? Маленькие руки Чэнь Юнь дрожали, она опустила голову, закусив губы. Было очевидно, что она испугалась. В этом не было ничего удивительного. Злая область была безжалостна. Те, кто не обладал способностями, никак не мог гарантировать, что он будет в безопасности. Двое были сопровождены на южную сторону особняка к алтарю. Вокруг алтаря уже собралось много людей, и в середине был гигантский лунный клинок, что лежа лицом вверх, а под ним был огромный котел, где пылал злой огонь. Люди злой области, которые были захвачены королем Сувереном, были приведены к алтарю, и все они будут брошены в котел его людьми вместе с ингредиентами, пока они будут еще живы. Их плоть превратится в небытие, их сознание сотрется, оставив только души, что окажутся внутри лунного клинка. Король-суверен был силен, и имел много высококачественных ингредиентов, так что лунный клинок, естественно, был не слабым сокровищем. Вокруг алтаря было много жителей города злого короля, все они стояли на цыпочках, пытаясь разглядеть все происходящее. Их выражения были полны страсти, как если бы они были рады, что на их глазах будут заживо сожжены люди. Перед алтарем стояло изысканное кресло. Вокруг него было много красивых и привлекательных женщин злой области. Все они были разодеты в пух и прах, некоторые из них стояли, некоторые лежали, в то время как в центре на великолепном кресле сидел мужчина. Этот злой человек носил золотые одежды, его фигура была тонкой с заостренным и стройным лицом, его глаза светились ярким золотым светом, выпуская очень сильную ауру. Он был королем Сувереном. В его руках было по даме, его длинные и узкие глаза легкомысленно смотрели на гигантский лунный клинок, его рот растянулся в улыбке. «Все ингредиенты здесь?» – спросил король-суверен. Старый человек восьмого ранга области духовного ученика души с тревогой бросился вперед на колени перед королем-сувереном и сообщил: «Мой король-суверен, все готово». «Отлично». Король-суверен довольно кивнул головой и сказал: «Я пригласил других всемогущих существ в города злого короля, они прибудут в полдень, тогда мы и начнем создание божественного солдата». Массив под большим котлом начал вращаться, и люди злой области, которые были привязаны вокруг котла, и которые будут использоваться в качестве ингредиентов, заплакали, продолжая просить освободить их, но было зря. Люди злой области за пределами наблюдали за пленниками холодно, как если бы они были виновны в великих преступлениях, и не были достойны жалости. «Поздравляю, поздравляю, мастер-король-суверен, поздравляю с рождением божественного солдата, ха-ха-ха». Тут снаружи раздался громкий голос, и после этого ряд людей злой области, что защищали костяной экипаж, вошли в алтарь. Из экипажа вышел человек и подошел к королю-суверену, обхватывая свой кулак и смеясь. «Ха-ха, мастер Гуйсе, спасибо вам, спасибо. Когда божественный солдат будет рожден, я буду искать вашей помощи, чтобы благословить его». Король суверенно оттолкнул дам из своих рук и встал, улыбаясь. «Определенно, определенно», — сказал культиватор 10-го ранга области духовного ученика души. Вскоре после этого пришел еще один мастер 9-го ранга области духовного ученика души. Все они были мощными правителями в разных частях города злого короля, и все знали, что король-суверен пригласил их не ради их благословения, а больше, чтобы напугать людей, ведь город злого короля принадлежал не только ему, но и нескольким другим мощным существам вместе с ним. Одного из них звали Усян, а другого Инань. Культивирование Инаня было на 9-м ранге, и, хотя оно не считалось высоким, его отличительной чертой был его выдающийся интеллект. Его методы были гораздо страшнее, чем методы Усяна, что был на 10-м этапе. Он был хорошо известен в городе злого короля. После того, как двое из них приветствовали короля-суверена, им было организовано место, чтобы сидеть. Инань посмотрел на котел, его глаза оглядели каждого из людей злой области, как если бы он был заинтересован в них. А, тут лицо Инаня изменилось, его глаза остановились на теле Чэнь Юнь. «Ай-ай-ай-ай, мастер-король-суверен, вы действительно тратите впустую природные ресурсы, ах, мм, что вы имеете в виду?» Король-суверен, который разговаривал с Усинем, повернул голову и спросил Инаня. Инань поднял руку и указал на Чэнь Юнь, рассмеявшись. «Такая красивая дама, как вы можете использовать ее? Не должны ли вы, по крайней мере, насладиться ей немного прежде, чем принести ее в жертву? Разве это не считается бездумной тратой природных ресурсов? Я полагаю, что она по-прежнему очень чиста, и до сих пор девственница. Растрата. Какая пустая трата. Ха-ха-ха, и что с того?» Король-суверен рассмеялся, его игривый взгляд обратился к Чэнь Юнь, но когда он увидел, что взгляд Инаня был зафиксирован на Чэнь Юнь, он не хотел казаться скупым, поэтому махнул рукой и сказал: «Так как брату Иню она по душе, то я дам вам весело провести время с ней, а затем продолжим, что скажете?» Инань засветился, его лицо было полно радости. «В самом деле, когда это старший брат лгал вам?» — сказал король-суверен. «Приведите ее, ха-ха-ха, тогда этот младший брат должен поблагодарить вас». Инань рассмеялся громко, его глаза вдруг наполнились огнем, его взгляд начал рыскать по телу Чэнь Юнь. Их голоса были достаточно громкими, так что Чэнь Юнь услышала их. Увидев, как два человека злой области начали подходить к ней, лицо Чэнь Юнь сразу исказилось, все ее тело задрожало. «Нет, я не хочу, чтобы ты приносил меня в жертву или осквернял меня», — прокричал Чэнь Юнь, но в тот момент, кто мог бы помочь ей? Она закрыла глаза, слезы катились по ее лицу, отчаяние и беспомощность окутывали ее. Она никогда не думала, что она окажется в конечном итоге в таком плачевном состоянии, она никогда не мечтала об этом. «Стойте!» Как раз в это время раздался крик. Все повернулись в сторону звука и поняли, что говорил человек, что был рядом с Чэнь Юнь, одетый в плащ. Безграничный, Чэнь Юнь была поражена. Затем она поняла, что его грудь выпускала слои плотной ци, что была подобна нитям кокона шелкопряда. Ци быстро обволакивала его, поднимая его силу духовного культивирования, область его культивирования, и в мгновение ока, его сила выросла. Король-суверен, Усян, Инань встали и уставились на Су Юна. Этот человек до сих пор владеет сокровищем, которое не забрали. Ему было оставлено только его накопительное кольцо, его можно забрать и после жертвоприношения. Немедленно ответил старейшина, что был рядом с королем Сувереном. «Из-за вас у меня неприятности», — фыркнул король-суверен. Грудь Су Юна начала мерцать черным светом, как будто там было черное сердце. Он поднял голову и плащ, показывая проблеск его бледно-белого дьявольского лица, а потом слегка шевельнул плечами, заставляя манжеты на руках и ногах, что ограничивали его культивирование, сломаться. Он тут же направился прямо к королю-суверену. Ветер дул, развивая длинный плащ. Его тело начало испускать странную злую ци. «Похоже, мои подчиненные ошиблись, ты не на втором ранге области духовного ученика души, да ну и что, ты думаешь, что ты сможешь поднять бунт здесь?» Спокойно сказал король-суверен. «Убейте его и захватите его дух». «Да». Окружающие люди злой области прокричали в унисон и окружили Суюна. Они все были культиваторами третьего ранга области духовного ученика души. В общей сложности их было 7. В любой области они считались бы относительно мощной силой. Но они не знали, каким мощным и страшным был человек после активации небесного кристалла. Сю. От горизонта раздался звук рассечения воздуха. А затем черный свет внезапно вылетел из особняка и полетел прямо к ним. Донг. Черный свет приземлился, злая ци вырвалась наружу и понеслась во всех направлениях, сила пульсации понеслась по всем направлениям следом, сбивая с ног людей злой области. Все были в шоке. Но, очевидно, Суюн не имел никакого намерения сдерживать себя, он поднял руку, держа ножны меча смерти. Кланг. Рев. Из ножен меча вышел чрезвычайно резкий шипящий звук взрыва. А затем свет меча замерцал. Раздались звуки бесчисленных вылетающих мечей, что облетали Суюна. Изображений мечей было около 100, все они нырнули вниз к отступающим людям злой области. Чи. Каждый меч выпустил ужасающие злые души, все они выглядели зловеще, выпуская свои смертоносные когти, что направлялись к противникам. Техника злого меча, закричал от удивления старик, что был рядом с королем Сувереном. Чи-чи-чи-чи. 7 культиваторов третьего ранга области духовного ученика души мгновенно были зарезаны. Кровь пролилась, и тела их опустились, как увядшие цветы. Но это был еще не конец. Суюн взмахнул мечом смерти, позволяя ему проколоть тела людей злой области. Меч смерти начал поглощать их силу злого духа, в результате чего лезвие меча замерцало черным светом, который выглядел очень странно. От этой картины волосы у наблюдавших встали дыбом. Суюн поднял меч смерти, который закончил поглощать все тела и двинулся к королю-суверену. Лицо короля было очень некрасивым, и, глядя на бесстрастное лицо приближающегося человека, он знал абсолютно точно, что это был нехороший человек. Чэнь Юнь была поражена, ее глаза смотрели прямо на Суюна, никто не знал, насколько ее сердце было потрясено. Разве его культивирование не было только на втором ранге области духовного ученика души? Как он мог располагать такой силой? Он подавил и убил 7 культиваторов третьего ранга области духовного ученика души. Это было возможно только для культиваторов, которые были на 5-м ранге области духовного ученика души. И разве его оружие не забрали? Как оно могло оказаться у него? Подозрения вскружили голову Чэнь Юнь, так что у нее искры были готовы из глаз посыпаться, но она была очень счастлива, потому что она видела, что этот человек использовал технику злого меча ее секты злого меча. Он должно быть всемогущее существо из секты злого меча. Но кто он? Я никогда не видела его раньше. Он должен обязательно спасти меня. Чэнь Юнь сжала ее маленькие руки, ее зрачки при взгляде на Суюна озарила светлая аура. Кто ты? Усян, который был жестоким человеком, пнул стул перед ним и пошел на Суюна. Но потом он увидел, как Суюн фиксирует свой плащ, чешет голову и говорит: «Если я скажу мое имя, то все вы, безусловно, не запомните его, так почему же мне позволить вам узнать имя, которое я собираюсь присвоить? Что насчет этого скажите? Имя, которое ты собираешься присвоить?» Усян был поражен. «Какое имя?» «Король-суверен», — зловещий голос прокричал. Все тело Суюна испустило большое количество злой ци, он стал похожим на плавучее облако, пронесся мимо Усяня и двинулся прямо к королю-суверену. «Какая наглость! Ты на самом деле осмелился бросить вызов мне? Хорошо, хорошо. Раз ты хочешь умереть, позволь мне исполнить твое желание». Король-суверен был разгневан, он оттолкнул женщин подальше от себя, громко кричал и хлопнул в ладоши. Два его гигантские руки при столкновении создали облако. Донг. Облако, которое было образовано гигантскими руками, остановилось, а 100 мечей, что летали вокруг облака, внезапно выстрелили в сторону короля-суверена. В следующий момент, король-суверен оказался в окружении 100 мечей, что вращались вокруг него, Многочисленные изображения меча потрясли всю округу. Весь город злого короля был потрясен. Глава 241. Король-суверен, 11. Луч черной злой Ци взмыл к небу, пока дракон пролетал через синий купол небес. Это увеличило давление повсюду. 100 мечей вокруг короля-суверена были немедленно рассеяны. Волосы короля-суверена развивались, злая Ци вырывалась из его глаз, его лицо было зловещим, он был в бешенстве. Он послал убийственный взгляд Суюну и прорычал низким голосом. «Меня не волнует, откуда ты? Ты оскорбил меня сегодня, и я хочу, чтобы ты умер». Его голос умолк, и король-суверен прыгнул вперед, отправляя в атаку дождь из острых черных стрел Ци. Массив великого злого короля, зарычал Суюн, его меч смерти рванул вперед, выпустив злую Ци, что выглядело, как стайка рыб, и тут же раскололась. И в следующий момент явился гигантский злой массив. Суюн взмахнул мечом, его шаги увели его в сторону, пока он уворачивался от стрел Ци, при этом он продолжал ударить о пол мечом смерти. Непрерывный удар злой похоти. Меч полоснул вниз, с лезвия выплеснулась злая Ци. Великая пустыня разрывает небо. Еще один удар. Сердце, рожденное в смерти. Захват крови небес. Он наградил злой массив и взмахнул мечом. Меч непрерывно пронзал массив. Песнопения выходили из уст Суюна. В эти доли секунды он отказался от идеи атаковать короля. Усян не атаковал, так как он думал, что это было бы странно. В конце концов, он был аутсайдером. Суюн был недостаточно силен, поэтому ему не стоило рисковать своей жизнью. Он был готов смотреть как сторонний наблюдатель. Король был крайне возмущен, но только из двух этих шагов он понял, что Суюн был непростым человеком. Стиснув зубы, он крикнул злым людям: «Вперед, убейте этого человека, да мастер!» Злые люди со всех четырех углов бросились в сторону Суюна. В общей сложности их было около 100. Большинство из них были культиваторами области духовного ученика души. Самый сильный из них был 6-го ранга. Тем не менее, Суюн ничего не боялся. Даже Чэнь Юнь, которая надевала браслет, тоже не боялась. Она уже поняла, что случится. Убийственные крики злого адского массива — разве это не 6-й ход техники злого меча? Чэнь Юнь была знакома почти со всей техникой злого меча ее секты. Несмотря на то, что она не могла овладеть всеми ходами, она могла распознавать их. Хотя массив Суюна имел намек на убийственные крики злого адского массива, с ним было что-то не так. Например, сущность массива должна быть помещена в центре, но сущность массива Суюна была не только в центре, но на двух сторонах огромного массива. Это означало, что там было две сущности массива. Две сущности массива. Разве он не боится, что злая сила, что освободится от сущности массива, взорвется и убьет его? Пробормотала Чэнь Юнь. Она знала этот метод массива, но она не могла понять его полностью. Сотня злых людей бросилась в атаку, и злой массив мгновенно отреагировал на них. Суюн при этом бросил меч смерти в воздух. Меч завис в воздухе и завращался вокруг злого массива. Меч весь был пропитан плотной злой силой, как будто он наполнял злой массив паутиной. Через несколько секунд злой массив наполнили душераздирающие крики. Фух! Злой массив встряхнуло, и он выпустил огромное количество тумана. Туман был чернее ночи. Даже если злые люди и могли видеть в темноте, они не были бы в состоянии сделать хоть что-то в такой кромешной тьме. Злые люди запаниковали. Су! Внезапно две огромные злые клешни вырвались из тумана и забрали людей. Злые клешни были огромными и сильными, как если бы это были ветви тысячелетнего дерева. Они собрали всех злых людей вместе. Что? Король был ошеломлен. «Все это может плохо кончиться», — сказал старейшина, что был рядом с королем. Когда туман от массива растворился, в злом массиве появился громадный злой дух. Там была только половина тела злого духа. Но, несмотря на то, что была видна только половина его тела, она уже была колоссального размера. Он возвышался на 10 футов. Используя свои грубые, огромные руки, он сжал злых людей, прижал их к земле с целью подавить их живьем. Чи, чи, чи. Некоторые злые люди сдались и были раздавлены насмерть. Они умерли ужасной смертью. Те, что остались, боролись изо всех сил. Суюн подбежал к ним и потянулся за ножнами меча. Вырвался свет и начал рубить злых людей. Это был еще один меч. Все присутствующие были в замешательстве. Меч, что вращался в воздухе, был мечом смерти, и вокруг него было еще 100 мечей и один в руке. Сколько же мечей ему удавалось контролировать? Край меча задрожал. Злые люди, которые были раздавлены огромным злым духом, не могли сопротивляться. Большая часть их сердец была пронизана этим длинным мечом, и они умерли мгновенно, их злые души были съедены. В одно мгновение Суюн приземлились и поднял руку, чтобы взять его меч смерти. 100 мечей остались над ним. Его злой массив перестал работать. Злой дух исчез. На земле лежало огромное количество трупов злых людей. Злая кровь лилась рекой. Невероятно. Суюн вздохнул с облегчением. Но его сердце было в оцепенении. Он никогда не думал, что великая техника злого меча, которая была намного выше, чем техника злого меча, была на самом деле такой мощной. Даже с техникой меча и руководством безграничного меча, он определенно не сможет так быстро убить экспертов в области духовного ученика души. В основном, это было подавление мистической техники. Король тут же изменился в лице. Он смотрел на Суюна с убийственным намерением. «Брат Усян, брат Ин, чем вы заняты? Вы не станете помогать старшему брату?» — грустно сказал король. Усян был горячим парнем, так что, когда он услышал эти слова, он был готов к атаке. Но Инань сделал шаг назад и сказал: «Старший брат, я пришел сегодня, чтобы поздравить вас. Во-вторых, я здесь, чтобы увидеть церемонию открытия. Очень жаль, что тут разворачивается такая борьба. Совсем недавно я ранил мои ци-каналы во время культивирования. Мое тело тяжело ранено, так что я не могу помочь вам бороться с таким сильным врагом. Но я знаю методы моего большого брата, вы справитесь». Усян услышал ответ Инаня, и губы его задрожали. «Вы...» Король еще больше разозлился. Он смотрел на двоих молча. Он больше не будет просить других. Он указал пальцем. Старейшина, что был рядом с ним, кивнул и бросился в атаку. Он был культиватором 8-го ранга области духовного ученика души. Суюн сосредоточился на приближающемся старейшине. Несмотря на то, что он убил много злых людей, они были только во 2-м и 3-м ранге области духовного ученика души. И даже если их и было много, они, вероятно, были даже и не в половину такими же мощными, как этот старейшина. Честно говоря, было гораздо проще насытиться группой культиваторов 3-го ранга области духовного ученика души, чем одним культиватором 8-го ранга области духовного ученика души, потому что на другом конце области культивирование становилось только мощнее. Ци старейшины была сильной и энергичной. Он двигался открыто, и когда он вскочил, Суюн понял, что половина тела старца была из туманного вещества. Его глаза выпустили светящийся инь, его высохшие ладони выпустили две печати, которые с ревом отправились в атаку вместе со страшной глубокой злой духовной ци, яростно и беспощадно бросаясь в сторону Суюна. Суюн тревожно увернулся. Донг, донг, донг. Большое количество печатей от ладоней появилось на земле, в результате чего все место задрожало. Суюн махнул рукой назад, направив злой удар к старику, так что огромный полумесяц меча рванул в атаку по небу. Затем произошло самое странное. Тело старика вдруг расщепилось на множество частей, уворачиваясь от меча ци, а затем быстро собралось воедино снова. Он не был ранен. Это что еще за метод? Выражение Суюна исказилось. Старик бросился вперед, две его ссохшиеся руки двигались к Суюну, его ладони выпустили изображение, что двигались на изображение меча. Произошло столкновение. В окрестностях алтаря уже царил хаос. Никто не смел оставаться на месте, чтобы наблюдать за боем сильных культиваторов, потому что они не знали, что за ужасающими методами они располагали, их могли ранить или убить их, оно того не стоило. Зрители быстро разбегались, но многие из них отправились проинформировать других злых мастеров в городе. Суюн танцевал с мечом смерти и с клинком с выгравированным драконом, нанося удары обеими руками, делая выпады. Оба меча яростно двигались, нападая неумолимо, в то время как 100 мечей, вращающиеся вокруг, были похожи на 100 экспертов меча. Все они летали рядом со стариком, непрерывно нанося удары. Старику, который был затронут намерением меча смерча, казалось, что его раздирали на части. Рев злой души. Старик вдруг выкрикнул эти слова, его голос заставил Суюна отступить, так что натиск его атаки был прерван, и ему начало казаться, как будто его душа покидает тело. Инь глаза старика выпустили дикое убийственное намерение, когда он вскочил на ноги, обе его руки стали когтями, что двинулись прямо к сердцу Суюна. Но, в тот момент, Суюн вдруг стабилизировал себя, встал и посмотрел на старика, подходя к нему, даже не пытался защищаться, и, не пытаясь атаковать, Суюн держал клинок с выгравированным драконом в ножнах меча, а меч смерти в его собственных ножны. Прим. Клинок с выгравированным драконом входит в ножны меча бесконечности, в то время как у меча смерти есть свои собственные ножны. Что? Король суверенный зрители были удивлены, Чэнь Юнь ахнула потрясенная и напуганная. Ему жить надоело, Су Юн поднял голову и посмотрел на старика. Может быть, клинок с выгравированным драконом слишком слаб для вас, ребята, я должен обратиться к лучшему мечу, чтобы побороться с вами. Старик мог ясно видеть бледное белое лицо под плащом и странную улыбку. Свист. В доли секунды раздался звук рассечения воздуха, и вслед за этим с неба появился яростный красный свет. Пууф. Красный свет, со скоростью, которая не была видна невооруженным глазом, вонзился в сердце старика и сразу же улетел обратно в сторону Су Юна. Все внимательно пригляделись, только чтобы увидеть, что это был красный длинный меч. Меч даже не был обнажен, но выпускал ужасающую ауру, как если бы он мог разорвать землю, разорвать небеса. Он был чрезвычайно страшным. Разве его оружие не забрали? Подумала Чэнь Юнь. Сердце старика разлетелось на куски, он был на грани смерти, держась за грудь и изо всех сил безостановочно глядел на Су Юна неистовым и зловещим взглядом, перемещая тело, на самом деле все еще думая атаковать. Су Юн затем провел по рукояти кроваво-красного меча и слегка потянул его. Кенг Цан, кромка меча вышла из ножен. В тот момент, когда меч показался из ножен, старик перестал двигаться и как камень замер на месте. Выражение короля стало еще более напряженным, лицо его так некрасиво исказилось, что пугало людей. Су Юн, в одиночку, держась за кроваво-красный меч, перешагнул через окаменевшего старика и двинулся к королю-суверену. Кача, кача. Тело старика рассыпалось на миллион кусочков. Его тело на самом деле прекрасно рубилось на куски. Намерение меча. Меч, который Су Юн обнажил, содержал намерение меча, что было эквивалентно 10 000 мечей, что и разрубило старика на куски. Эксперт 8-го ранга области духовного ученика души был немедленно убит. Была ли его сила настолько могучей, или мистический меч в его руке был силен? Все были ошеломлены. Кто он такой? Король-суверен был уже не в состоянии сохранять спокойствие и прокричал. Нет, этот парень, этот меч, все это было уже слишком, все это не укладывалось в его голове. На самом деле, я не хочу драться с вами. Су Юн крепко схватил бессмертный мистический меч алой крови и сказал королю-суверену. Я здесь сегодня, потому что мне нужно железо мистической пустоты, может быть, вы могли бы отдать его мне. Услышав это, король-суверен был ошеломлен, но тут он увидел бледное белое лицо со странным демоническим взглядом, которое смотрело прямо на него. Был ли он на самом деле здесь только ради железа мистической пустоты? Глава 242. Король-суверен, финал. Если я отдам тебе железо мистической пустоты, то ты исчезнешь? Король-суверен стиснул зубы и спросил Су Юна тихо. Все его подчиненные были мертвы, он поиграл. Хотя он и не мог смириться с этим, король-суверен понимал, что этот человек был непрост, и он не мог понять, откуда был его противник, а нынешняя ситуация показала ему, что он не может продолжать борьбу. Если он и рискнет сопротивляться, то другие люди извлекут из этого выгоду. Конечно, слова безграничного, не пустые слова, сказал человек в плаще. Безграничного, король-суверен нахмурился, он хотел согласиться, но все смотрели на него, например, Усян и Нань в стороне, и если он действительно выполнит требования, то его положение в городе злого короля определенно дрогнет. Он задумался на мгновение, а потом ему вдруг пришла в голову мысль, он тут же кивнул головой. «Хорошо, раз ты так хочешь, то я отдам тебе этот материал». Король-суверен потянулся к своему накопительному кольцу, а затем достал неровный, серебряный камень размером с яблоко. Поверхностный слой камня был глянцевым, как будто он пришел со звезд. Он красиво блестел, мерцая ярко, он был по-настоящему волшебным. Это железо мистической пустоты. Он протянул руку. «Возьми». «Хорошо». Су Юн кивнул, без всяких колебаний и подошел, чтобы взять железо мистической пустоты. Король-суверен смотрел на человека в плаще, держащего кроваво-красный меч со истекающей из него злой ци, и другой рукой тайно активировал мистическую технику, ожидая шанса ударить. Затем, когда человек в плаще подошел ближе, прежде чем он даже взял железо мистической пустоты, он замахнулся мистическим мечом в руке, направляя его в сторону короля-суверена. Мощь меча был могучей, в его дикости и беспощадности не было никаких сомнений. Сердце короля-суверена дрогнуло, Он не ожидал, что этот человек сделает что-то подобное. Он немедленно активировал свою мистическую технику, чтобы блокировать удар. Его рот открылся, сплевывая черную ткань с большим количеством следов крови на ней. Черная ткань стала щитом, который был устойчивым, показывая злую духовную печать на нем. Бессмертный мистический меч алой крови разрезал черную ткань, но не смог пробиться сквозь нее. Увидев это, Суюн немедленно убрал меч и улетел обратно. Видя это, король-суверен сразу же громко рассмеялся. «Малыш, а ты хитер, ты все еще хочешь атаковать меня из-под тишка? Все это бесполезно. Ты думаешь, что с этими своими хитрыми методами ты сможете победить меня? А что, не смогу разве?» — возразил Суюн. Услышав это, король-суверен был поражен. Он вдруг подумал, что что-то тут не так, и с тревогой проверил черную ткань, только чтобы увидеть, что там от бессмертного мистического меча алой крови осталась красная точка размером с зерно. Дерьмо, это что, печать? Лицо короля суверена изменилось. Затем он увидел маленькую красную вспышку в точке, и в следующий момент удушающее давление внезапно обрушилось на него. Король суверен немедленно отбросил черную ткань прочь, но было слишком поздно. Суюн бросил ножны меча, что были на его спине, в результате чего бесчисленное множество странных огней вспыхнуло и вырвалось из ножен меча, как драконы, что полетели во всех направлениях. Черная ткань была разрушена в одно мгновение, в то время как король-суверен оказался полностью окутан аурой света. Раздался взрыв, и ужасающая сильная энергия разлетелась во всех четырех направлениях, покрывая весь город злого короля. Рев. Оглушительный рев пришел из бесформенного давления со всех четырех сторон. Присутствующие были поражены, дрожали и не могли найти в себе волю, чтобы бороться. Король-суверен почувствовал, что вся сила злого духа внутри его тела была подавлена и не может быть использована. Он изо всех сил старался оставаться спокойным и огляделся. Одного взгляда было достаточно, чтобы он застыл на месте, как деревянная курица. Он был полностью окружен, все направления были плотно заблокированы, повсюду вокруг него были мечи, плотно собранные вместе. Они покрывали небо и землю. Летающие мечи танцевали вокруг него, как если бы они были незыблемыми. Гигантский столб меча появился в середине города злого короля. Сцена была зрелищной, красочной и величественной. Что это? Почему так много мечей? Что это за сокровища? Глаза Инаня и Усяна широко распахнулись, оба они отступили, не смея двигаться вперед. Издалека к ним приближалась большая группа влиятельных людей злой области. И когда они увидели этот величественный вид, все они остановились и просто смотрели на то, что происходит. Там было более 1000 мечей, и все эти мечи не были нормальными, каждый меч был наполнен неиссякаемым намерением меча и духом. Мистические искусства злого луча. Король-суверен в панике закричал, и его руки судорожно задрожали, выпуская большое количество черного света. Легкая аура коснулась земли, и тут же растворилась. Но когда аура коснулась мечей, они были отклонены плотным намерением меча. Король-суверен действительно был не слаб, но в настоящее время, с активацией небесного кристалла, Суюн, который использовал бессмертный мистический меч алой крови, был гораздо сильнее. Видя, что его собственные мистические методы не в состоянии сломать мечи вокруг него, король-суверен решил использовать все, что у него было. Он вынул жемчужину и сделал множество печатей руками. Жемчуг был активирован, и он бросил его в атаку. Взрыв. Жемчужина взорвалась, выпуская водоворот, фактически высасывая мечи и уничтожая их. Только вот, кажется, 1000 мечей не хотели медлить дальше, и когда появился водоворот, 1000 мечей мгновенно нанесли удар поперек, разрушая водоворот и подбираясь ближе к королю-суверену. 1000 мечей напало вместе, как многочисленные магические драконы, что были готовы убить. Король-суверен пытался увернуться, но в тот момент ему уже было негде спрятаться, и ему ничего не оставалось, как только встретить их с распростертыми объятиями. Небесная злая сила. Король-суверен толкнул энергию руками. Ух! Зловещее лицо появилось на его теле, защищая и закрывая его от приближающихся 1000 мечей. 1000 мечей столкнулись с лицом злого духа, но не смогли пробиться. Король-суверен выдохнул. Только вот он не знал, что у Суюна до сих пор было много энергии. Это был первый раз, когда он использовал бессмертный мистический меч алой крови, и благодаря небесному кристаллу, он был в состоянии сносить мощь меча, но Суюн не был знаком с тем, как бессмертный мистический меч Алой Крови контролировал 1000 мечей, так что он был не в состоянии выпустить весь потенциал мечей-близнецов. Су Юн поднял бессмертный мистический меч Алой Крови и активировал его злые духовные сущности. Используя великую технику злого меча, он указал мечом на цель. Свист. 1000 мечей, которые непрерывно атаковали короля суверена, отступили и стали вращаться вокруг короля. Су Юн контролировал танец мечей, что становился все быстрее и быстрее, в то время как кроваво-красный меч в его руках становился все чернее и чернее, злая ци изливалась, а намерение меча становилось все тяжелее. В то же время, 1000 мечей, вращающиеся вокруг короля, тоже становились все чернее, и все они внезапно извергли злую ци. Дело плохо. Король-суверен знал, что Су Юн, должно быть, начал использовать другую технику, и, глядя на Су Юна, который постоянно контролировал стену мечей, он стиснул зубы, выражение его лица стало зловещим, он выпустил густое количество злой ци и пошел на столкновение с мечами. Его тело было покрыто злой ци, так что его тощее тело вдруг стало сильным и крепким, его плоть усилилась, его зрачки стали круглее, его все существо стало круглее. Никто не знал, насколько мощной его энергия была, но на каждом шагу, что он делал, он рушил и сотрясал все. Затем, он недооценил мощь субмечей, контролируемых мечами-близнецами. Те 100 мечей под контролем меча смерти не шли ни в какое сравнение с субмечами, контролируемыми бессмертный мистический меч Алой Крови. Все эти субмечи были богаты силой бессмертного мистического меча Алой Крови и обладали более могучим намерением меча. 1000 летающих мечей быстро вращались, образуя торнадо вокруг короля суверена. Каждый меч становились все темнее и темнее, стали слышны злые и холодные крики. Вдруг, лезвие одного суп-меча внезапно выпустило злой дух, что сформировал клешню и когти, что яростно бросились к королю-суверену. Царапина. Когти коснулись тела, порождая искры, и появился тонкий мелкий шрам. Это не больно, это даже не щекотно, фыркнул король-суверен. И сразу же после его слов, все мечи вокруг него внезапно выпустили злых духов, образуя смерч когтей, что бешено и лихорадочно царапал тело короля суверена. Искры сыпались, как от взрыва, а на теле его стало появляться бесчисленное множество шрамов. Король был поражен. Как же страшны были 1000 злых духов. Раздались трагические стенания, и король суверен был окутан когтями, его тело истекало кровью, не в силах продвинуться дальше, все его существо было в ловушке внутри злых духов, не в силах сбежать. И Нань и Усян наблюдали за происходящим со стороны молча, их лица очень некрасиво исказились. Культивирование этого человека слишком непостижимо. Усян сжал зубы и сказал Инаню, что нам делать, не говори мне, что мы просто будем смотреть, как король суверен умрет, а что остается. Лицо Инаня стал черным, когда он тихо сказал, сражаться с ним, только культиватор области духовного ученика звезд может бороться с его методами. А какой уровень культивирования у нас? Бороться с ним просто самоубийство для нас. Он сражается с королем сувереном, так что мы просто должны оставаться здесь и не двигаться. Особняк короля суверена внезапно наполнился большим количеством экспертов злой области, но когда они увидели, что король суверен подвергся нападению 1000 злых духов, все они остановились. Они не были глупы, а противник был настолько силен. После короля суверена им достанутся только выгоды. У них не было никаких чувств к нему, так почему бы они стали рисковать своей жизнью ради него? Су Юн смотрел на короля суверена, который был внутри торнадо из 1000 мечей, его глаза похолодели, когда он обнажил меч смерти и помчался в атаку. Остаточное изображение сформировалось за ним, так что Су Юн и его меч были похожи на героического льва, что нес разрушительное давление королю суверену. Ах, король суверен уже был в отчаянном положении, борясь с торнадо 1000 мечей, он уже был в безвыходном положении, и, видя, что Су Юн бросается к нему, он использовал последние остатки сил. Король суверену, который был травмирован, активировал сокровище, и его правый глаз начал испускать луч разноцветного света, что окутал все его тело, и когда мечи снова напали на него, они были не в состоянии больше ранить его. Король успокоился, глядя на Су Юна с горящими гневом в глазах, его руки вдруг нанесли удар в небо. Адские злые когти. Бум-бум-бум-бум-бум. Злые клешни высотой в бесчисленное количество метров вдруг поднялись с земли, быстро хватая ноги и тело Су Юна, фиксируя его на месте. Суюн первоначально думал перерезать злые когти своим мечом, но там вдруг оказалось слишком много когтей, что держали его за талию, запястья, отчего он и пошевелиться не мог. Все эти когти имели огромную силу. Это потрясло всех остальных. Король бросился вперед, сталкиваясь с 1000 мечей, пытаясь броситься к Суюну. Его огненные глаза наполнились небывалым гневом. «Вся сила этих злых когтей моя. Тебе не выбраться, тебе конец. Я сожру тебя живьем, гадкий муравей». Король широко открыл рот, который неожиданно расширился в несколько раз, направляясь к голове Суюна. Суюн наблюдал за ним, и, не дрогнув и не торопясь, он крепко схватил меч смерти. В следующий момент, меч смерти получил глубокую духовную ци Суюна и выстрелил, как стрела, прямо в большой рот короля. Пуф! Рот короля был ранен мечом смерти, и король был отброшен назад. Его лицо было деформировано, боль была невыносимой, он немедленно протянул обе руки в попытке вытащить меч смерти, но как раз в это время была освобождена специальная поглощающая сила меча смерти, и стали раздаваться звуки глотков. Тело короля стало очень быстро увядать. Ву-ву-ву. Король упал на пол, его тело судорожно металось, а звук ву-ву выходил из его рта, его тело вдруг вытянулось. Но как бы он ни отбивался, меч смерти намертво приклеился к нему. Через некоторое время король был осушен полностью, став высушенным трупом, даже его дух и душа исчезли, и он умер вскоре после этого. Хуула! Все злые клешни рассеялись, объявив о том, что сильный культиватор умер. Глава 243. Беловолосый мастер из секты злого меча. Суюн подошел и вытащил меч смерти из высушенного трупа, убрав его в ножны меча. Король-суверен был мертв. Суюн снял кольцо с его пальца, а затем снял черный жетон на его талии. Печать кольца была нарушена. Большинство сокровищ были разрушены, все же там была часть вещей, которые были целыми и невредимыми. Железо мистической пустоты было одним из них. Отлично. По крайней мере, у меня есть железо мистической пустоты. Теперь, мне осталось найти всего 2 предмета. Суюн повеселел и поместил железо мистической пустоты в его собственное накопительное кольцо. Инань отдает почтение мастеру-королю-суверену. Раздался голос. Ошеломленный Суюн повернулся и увидел Инаня, что обхватил кулак ладонью и поклонился почтительно Суюну. Что все это значит? Суюн опешил. Усян затем развернулся и быстро повторил действия Инаня. Он, обхватив кулак ладонью, поклонился на 90 градусов Суюну. Усян отдает почтение мастеру-королю-суверену. За этими двумя все остальные злые люди, стоящие за ними, последовали их примеру, а кто осмелился бы сказать что-то против? Все они опустились на колени и поспешно закричали в унисон. «Мы отдаем свое почтение мастеру-королю-суверену». «Король-суверен?» Суюн был шокирован. Лишь несколько мгновений спустя он понял, что происходит. Он победил короля-суверена и заменил его. Эти люди отдают ему должное наиболее логичным способом. Он никогда не думал, что он получит такое преимущество. Как у короля-суверена меня будет обслуживающих группа злых людей? Можно считать, что в этом городе злого короля я заработал авторитет. Может быть, я смогу использовать его, чтобы отыскать 2 других необходимых мне ингредиента. То есть, в конце концов, найти их будет гораздо проще. Суюн задумался и согласился сам с собой. Глядя на злых людей, которые по-прежнему кланялись ему, он быстро ответил. «Прошу встать. Благодарим вас, король-суверен». Заревели голоса как волны. Чэнь Июнь была явно вне себя от радости. Она никак не ожидала, что безграничный, кто-то из секты злого меча на самом деле сможет все это. Он победил короля-суверена без особых усилий. «Поздравляю, мастер, поздравляю, вы заработали себе титул короля-суверена. Вы восходящая звезда города злого короля». Инань обхватил его кулак и подошел ближе, сияя улыбкой. Хотя Суюн плохо знал его, но он мог бы сказать, судя по его поведению, что он был тот еще лис. Улыбаясь, он повернулся спиной к Инаню и подошел к котлу. Все люди, что стояли у котла, смотрели на Суюна широко открытыми глазами. Каждый из них смотрел на Суюна с надеждой и мольбой в глазах. Они никогда не думали, что злой человек, который был захвачен, мог бы обладать такими удивительными способностями. Он на самом деле убил короля суверена. Теперь ситуация изменилась. Народ у алтаря, естественно, с нетерпением ожидал, что новый король-суверен отпустит их. Суюн оглядел каждого злого человека. Он заметил, что там было несколько культиваторов 10-го ранга области продвинутого духовного ученика и культиваторы 1-го ранга области духовного ученика души. Он подумал немного, прежде чем сказал: «Отпустите их всех». «Да, господин король-суверен». Злые люди в стороне обхватили свои кулаками ладонями в спешке и без долгих колебаний ослабили манжеты вокруг запястья и ног пленников. Через несколько мгновений злые люди стали приветствовать его. «Благодарим вас, лорд-король-суверен». «Спасибо лорду-королю-суверену». Все злые люди искренне благодарили Суюна. Чэнь Юнь чувствовала себя как во сне. На самом деле, Суюн просчитал все заранее. Он не хотел культивировать злое оружие. Держать этих злых людей рядом с ним было бесполезно. Более того, он считал, что эти злые люди будут служить ему. В конце концов, в городе злого короля, те, кто не имел никаких полномочий и не оставались там надолго. И правда, те, кто был освобожден, опустились на колени и указывали на их готовность служить Суюну в качестве благодарности. Суюн не стеснялся. Он принял всех их, так как он знал, что эта группа людей будет его верными последователями. Суюн. Чэнь Юнь побежала к нему. Она вытирала слезы и смотрела на Суюна в страхе. Она улыбнулась и сказала: «Ты потрясающий. Ты на самом деле так силен. Я говорил, что мы будем в порядке», — хмыкнул Суюн. Мэм Чэнь Юнь пылала. Она взглянула на лицо под плащом и в доли секунды покраснела. Она не знала, что и сказать. Чи-ла-ла. И тут в воздухе раздался пронзительный звук. Приближались бесчисленные злые люди. Давление нарастало. И, наконец, наступил момент, когда стало трудно дышать. Всемогущее существо прибыло. Злые люди смотрели на приближающего человека без паники. Они все отступили. Густое чувство давления заполнило весь алтарь. «Король-суверен? Что за король-суверен? Мы не признаем тебя. Ты муравей. Тебе бы лучше самому склониться перед нами». При этом, некоторые эксперты бросились в атаку. Это Гуан Синь Ван и Дао Тяньму. Лицо у Синя немедленно исказилось. Эта группа, ПФФ, они, вероятно, скрывались где-то и ждали, пока король-суверен будет убит, прежде чем они решили выступить и претендовать на победу. Если они убьют этого человека, все сокровища короля-суверена будут принадлежать им. Взревел Инань. «Брат Инань, что ты предлагаешь нам делать?» — мягко спросил Усян.